20 сентября 1986 года. Суббота. Утро. Хогвартс. Поле для квиддича. Всем доброе утро. Привлекая к себе внимание, я громко поздоровался с нашей факультетской сборной по квиддичу и собравшимися тут же на поле претендентами, желающими быть принятыми в команду. Сегодня будет проходить отбор, на который, собственно говоря, я и заявился. В ответ мне прозвучал нестройный хор голосов, причем среди слизеринцев не нашлось ни одного человека, кто бы не ответил мне взаимностью. Никто не промолчал, а все благодаря моей популярности среди змеек. Если на первом курсе у меня уже был серьезный авторитет, то сейчас, когда я был третьекурсником, он вообще оказался каким-то заоблачным. И тому причиной несколько факторов, одним из которых являлся ничем не перекрытый фаворитизм нашего декана, который в этом году без всяких экивок донес до каждого из учеников своего родного факультета, что я здоровый теперь неприкосновенен и неподсуден. Северуста и на первых курсах обозначил нас как своих любимчиков, но после обнародования информации о том, что я теперь помимо личного ученичества у Матиуса, обзавелся еще одним именитым наставником в лице Салима, бедолага с ней уже дышать в нашу сторону боялся. Ведь случись теперь что с нами на вверенной ему территории, спрашивать с него придет не только Гюнтер Штраус и Матиус Билусся, а еще и страшный демонолог из Африки. Уверен, что Снейп уже неоднократно проклинал судьбу за то, что в его жизни нашлось слишком много места для магистров. Вот вроде только избавился от давления одного из них, спасибо МКВ за устранение темного лорда, как на его место пришло целых два, и оба имеют славу намного более устрашающую, чем Волан-де-Морт. Последний-то всего ничего бедокурил, какой-то десяток лет озоровал и чутко покошмарил англичан. А о Матиусе с Салимом такого никак не скажешь. Столько, сколько убили бастард Медичи и Ливанец лично, будет в десятки, если не в сотни раз больше, чем могла похвастаться вся группировка пожирателей вместе взятые. Но это только то, что на поверхности и было понятным студентам Хогвартса, почему меня с женой стоит обходить стороной. А ведь присутствовал еще такой фактор, как моя аура драконорожденного, которая за минувшее лето претерпела некоторые изменения, так сказать, слегка изменив вектор влияния. С противоположным полом она взаимодействует все так же, пробуждая у половозрелых, не связанных магическими обязательствами дев сексуальное влечение. Зато с парнями ситуация разительно изменилась. Если раньше в моем обществе у них пробуждалось чувство раздражения, дискомфорта и слабой нервозности, то сейчас это необоснованный, неприкрытый страх и опаска. Хорошо хоть, что только у сверстников в диапазоне несколько лет. Те же старшекурсники из аристократов, в своем большинстве, те, кто уже поднаторел в окклюменции и научился, так сказать, отделать зерна от плевел, в моем обществе не испытывают подобных неудобств. Так что репутация у меня одновременно какого-то не укладывающегося в привычную картину мира авторитета, вроде бы как и неродовитый, но при этом даже самые именитые из старшекурсников со мной всегда предупредительны и любезны, а с другой стороны, моя аура давит молодежь и создает образ сурового и нелюдимого одаренного, к которому лучше не приближаться, ибо страшно. Вот и сейчас, находясь среди представителей родного факультета, стоило мне только привлечь к себе внимание, как вокруг меня будто бы сама собой образовалась небольшая зона отчуждения, в которой осталось стоять только парочка старшекурсников, с которым я уже был знаком благодаря Эрику Розье, что в прошлом учебном году представил меня всем значимым шестикурсникам Слизерина и парочке с Равенкла с Хаффлпаффом. К слову, новым знакомствам были рады все, и старшекурсники, и я в том числе. Первые были не прочь полезных связей, все-таки дед уже давно как стал очень востребованным специалистом на островах, да и чего скромничать, я также был достаточно популярной личностью, с прекрасным будущим. Сложно не быть перспективным, когда являешься личным учеником двух магистров. Мне же эти знакомства были полезны хотя бы тем, что при желании кто-то из них мог мне составить компанию за беседой. Эрик был малым наблюдательным и далеко не глупым, но самое его важное и положительное качество, как по мне, так это наличие гордости и нетерпимость подхалимажа с лизоблюдством. И ведь ему известно о моем Парселтонге, а его батюшка и вовсе считает меня кем-то вроде воскресшего Волан-де-Морта. Но даже зная такие сведения обо мне, парень не стал лебезить передо мной. Все, что он испытывает в отношении меня, так это опаску, уважение, проявленное к моим талантам в волшебстве и на основе которого базируется его симпатия. И на этом, собственно, все. Так что я был очень рад, что именно с этим парнем родители Маргарет решили связать судьбу своей дочери. Эх, я снова выпал из реальности. Сколько лет уже живу в волшебном мире, а до сих пор поражаюсь возможностям, даруемых магией. И как только моя голова не перегревается от столького количества мыслей, которые мне удается обдумывать за короткий промежуток времени. Но вновь впадать в размышления на посторонние темы я не стал, так как мне пришлось вступать в беседу. «Доброе, не ожидал сегодня застать тебя здесь», — ответил мне нынешний капитан сборной нашего факультета, Дирк Трамп. Парнем он был здоровенным, что мне даже приходилось чуть задирать голову вверх, дабы встретиться с парнем взглядом. «Отчего же вдруг? Мне нравится квиддич, поэтому я здесь. Тоже решил испытать свои силы и попробовать попасть в состав нашей сборной». «Да, странно. Чего ж тогда в прошлом году этого не сделал?» Парнем Дирк был неплохим, но с соображалкой у него было туго, и если бы не его успехи на Ниве спорта, немалая доля заслуги в том, что наша команда вот уже третий год становится чемпионом Хогвартса, то наш декан обязательно и существенно попортил бы ему жизнь. Не дается Трампу учеба, как, впрочем, и прочие аристократические заморочки. Вот и сейчас он, обделенный куртуазностью, не снимая, так сказать, своих грязных сапог, полез туда, куда не следовало. Ему-то какое дело, почему я только сейчас решил пробоваться попасть в квиддичную команду? Впрочем, Дирк был не совсем пропащим в этом плане, и, может быть, интеллектом он не был отягощен, зато очень хорошо и тонко умел ощущать настроение собеседников. Так что сейчас, сразу же после сказанного, он, даже не успев осмыслить, в чем совершил прокол, очень быстро прочувствовал резко изменившееся настроение толпы. И только он озадачился вопросом поиска, где же он в этот раз накосячил, как я решил прийти ему на выручку. Дирк как человек мне импонировал, не было в нем гнили, а потому я не стал накалять обстановку и продолжил беседу, как ни в чем не бывало. Так в прошлом году я был сильно загружен учебой. Это простые школьник могли выкроить в своем расписании время на досуг и хобби. Я же оказался лишен такой возможности. Все-таки когда у тебя два требовательных наставника, то и на то, чтобы просто нормально выспаться, времени порой не хватало. Пожал я плечами и заодно сместил акценты к новой сплетне, которая еще не успели получить свое подтверждение из первых рук и стать достоверным фактом. Те, кто был поумнее и точно знал о моем новом наставнике, особо не горели желанием делиться данными сведения со студентами Хогвартса. Оно им надо, распускать слухи о человеке, который каждый год становится все опаснее и могущественнее, хотя бы за счет имеющихся связей, и таким образом вызвать мое неудовольствие. Раз я сам пока еще не оповестил о своем ученичестве у Салима хотя бы тех редких, так скажем, товарищей среди своих однокурсников, с кем нет-нет, да общаюсь, то значит мне этого было не нужно. Вот и они решили воздержаться от обсуждения этой темы. Ясно. Просветлел лицом Дирк из-за отсутствия агрессии с моей стороны. Зато среди собравшихся сейчас на поле и внимательно наблюдающих за развитием событий публики, нашлось несколько персонажей, которые оказались не очень довольны моей сдержанностью. Парочка слизеринцев наоборот хотели, чтобы я обострил с Трампом. Надо бы запомнить этих личностей и поставить на заметку. КХМ, ну раз такое дело, то тогда тебе необходимо будет заглянуть в раздевалку и взять на складе метлу. Своей, как вижу, у тебя нет. У каждого факультета имеется собственный фонд метел. Бывшие игроки сборных, после окончания Хогвартса, в своем большинстве оставляют свои метла в дар родному факультету. Это считается хорошим тоном. Вот и мне сейчас предложили сходить и подобрать себе метлу из имеющихся в распоряжении Слизерина спортивного инвентаря. В этом нет нужды. И произнеся отказ, я со снисходительной улыбкой призвал к себе руку из кольца свой Меркурий. Ох, быть такого не может. Это Меркурий. Умереть не встать. Потревожили утреннюю тишину и поле для квиддича множество удивленных возгласов слизеринцев. Мда, такое яркое выражение эмоций я у своих софакультетников видел только во время напряженных квиддичных игр, когда адреналин срывает с гордых аристократов их маски. Самые смелые и безбашенные уже обступили меня со всех сторон и, позабыв обо всем на свете, пялились на мою метлу. Одно хорошо, руки никто к ней тянуть не стал. Такого бы я точно не выдержал и обязательно бы каким-нибудь образом откинул бы от себя подальше потерявших берега подростков. Но этого и не требовалось. Ведь все эти обладатели горящих одержимостью глаз, те, кто узнал модель моей метлы, по всей видимости очень хорошо знали ее ТТХ и то, что она привязана ко мне кровью, им было известно. А потому, хоть грань приличия ими оказалась попрана и вторжение в мое личное пространство было совершено, руки они держали при себе и довольствовались только визуальным осмотром моей красавицы. КХМ. Привлек я к себе внимание. Мы вообще-то здесь для отбора собрались, разве нет? А, да. Пришел в себя Дирк и, обведя взглядом толпу, принялся раздавать указания и проводить разъяснительные работы. Для начала, Трамп пригласил подойти к нему всех конкурсантов, желающих попасть в сборную, и выстроил шеренгу по росту, в которой я оказался вторым. Чувствую, что такими темпами я уже в следующем году окажусь самым высоким в школе, ведь в свои 13 лет уже был 1,80 м ростом. Выше меня в строю оказался лишь шестикурсник Баррит Паттерсон, росту в котором было под 2 метра. Хихи. А забавно вышло. Уж не знаю насчет его габаритов, наследственная ли это черта, но имя парню было под стать. Баррит переводится как «маленький медведь». Но что-то я опять отвлекся. Капитан квиддичной команды, словно заправский сержант, проходя вдоль строя, сразу же начал давить на психику и рассказывать ужасы, которые ожидают будущих новобранцев на сложном и тернистом пути бытия членом сборной факультета. Со слов Дирка, это и ранний подъем, от 3 до 7 раз в неделю двухчасовых тренировок, возможные травмы и еще много иных прелестей, которые нам предстоит преодолевать. Делал же Трамп это сейчас для того, чтобы сразу ввести в истинный курс дела конкурсантов и чтобы они хотя бы приблизительно понимали и осознавали, сколько лишений и трудностей испытывают игроки факультетской сборной. И к слову, некоторый результат его слова возымели, так как у нескольких человек словно пелена с глаз спала и было видно, что парни наконец непредвзято попытались взглянуть на должность игрока сборной факультета. Мало кто из прибывших на сегодняшний отбор в команду представлял себе все те сложности, которые их ожидают в будущем. Это с трибун все выглядит интересно и зрелищно, но единицы кто из таких вот зрителей понимает, сколько приходится платить спортсменам, дабы демонстрировать такие впечатляющие результаты, которые так воодушевляют их фанатов. В итоге, еще до того, как мы приступили непосредственно к демонстрации своих летных качеств, трое покинуло ряды желающих участвовать в отборе. И только после того, когда в шеренге остались самые стойкие, 9 человек, кто смог выдержать психологический прессинг, затянувшийся аж на 20 минут, удовлетворенный проделанной работой, Дирк произвел первичное разделение нас в 4 группы, каждая из которых, в его понимании, соответствовала необходимым критериям игроков, претендующих на позицию ловца, охотника, загонщика и вратаря. К слову, меня и Баррита, двух самых рослых претендентов, Дирк рассматривал как кандидатов в загонщики, что меня абсолютно не устраивало. Если я хочу максимального профита от данной затеи, мне нужно стать ловцом. Дирк, пока не начался тест наших способностей и качеств, я хотел бы прояснить по поводу своего присутствия здесь, на отборе, и то, кем себя вижу в команде. И, парню явно не понравилось то, что я его прервал, и вообще сам факт того, что у меня имеется какое-то иное мнение, могущее идти вразрез с его представлением о том, как должно быть. Я точно знаю, что я буду лучше всего смотреться на позиции ловца. Теперь уже не только Дирк был возмущен, но и Адам Спенсер, нынешний ловец нашей сборной, тоже хмуро глядел на меня. ХМ, а не слишком ли самонадеянно? Да и вообще, все, кто сейчас проходит отбор, в лучшем случае могут рассчитывать на место запасных в команде. Трамп, наш капитан, совсем не это хотел сказать, но на этот раз сумел не протупить и удержать за зубами грубость, которая хотела сорваться с его языка. Я феномен, и лучше меня никто не сможет отыграть за ловца. По крайней мере, не в этом столетии уж точно. И вообще, у меня мало времени. Так что давайте я быстренько продемонстрирую свои способности и докажу, что мои слова не пустое бахвальство. У меня еще имеются дела, которые хочу успеть совершить текущим утром. Смысла скромничать я не видел. Да и насчет планов на это утро, я не лгал. Собирался прогуляться до Черного озера и провести время со своим фамильяром. Кракен умел перемещаться на огромные расстояния, пользуясь водными тропами. Для него не было проблемой совершить межпространственный скачок из одного водоема в другой. Главное и обязательное требование, чтобы место ему это уже было знакомо. А у меня, с недавнего времени, после поглощения души Ганса и получения памяти древнего вампира, появились знания о том, как совершать нечто подобное. Но в случае вампира, Ганс использовал в качестве пограничной среды через которую происходит скоротечное скольжение из одной точки пространства в другую, Плантине, в то время как мой кракен осуществляет это через водный план. Вот мне и захотелось овладеть этим навыком лично, но перед тем, как приняться за его тренировку и попытки повторить перемещение через тень самостоятельно, решил, что для начала было бы неплохо еще раз окунуться в воспоминания своего фамильяра и пережить вместе с ним весь его опыт таких путешествий. Кракен был матерым странником через родной план стихии, и его помощь будет как нельзя кстати. В воспоминаниях, доставшихся мне от Ганса, было всего 10 эпизодов, в которых он применял данный навык скольжения через тени, всего лишь дважды они были от начала и до конца. Видимо, кровосос в основном таким образом перемещался в локации, что были тем или иным образом связаны с его гнездом. Оттого-то я и был ограничен всего 2 полными эпизодами воспоминаний, которые давали мне понимание необходимых действий и что требуется для того, чтобы остаться целым на пути из пункта в пункт. Но что-то боязно мне было практиковаться в этом действии без подстраховки, ведь мне было прекрасно известно, какие опасности поджидают неопытного неофита на теневых тропах. В этом стихийном плане водится куча всяких тварей, которые очень даже не прочь полакомиться материальной плотью и силой забредших в их владениях посторонних, не принадлежащих родному измерению. Требовался безупречный контроль, и если чуть не рассчитаться выкладываем личной силой, необходимой для погружения на Плантине, выпустив чуть больше положенного собственной тьмы, и можно оказаться на глубинных слоях данного измерения, вместо пограничного, откуда уже точно выбраться не получится. Так что мое желание хоть как-то расширить свое понимание данной темы, посредством, пусть и не идентичного, но очень похожего опыта перемещения, которым пользуется мой фамильяр, являлось далеко не моей блажью, а острой необходимостью в обеспечении собственной безопасности и повышении своих шансов остаться невредимым. В общем, я оказался на распутье. Из-за принятого мной решения обеспечить себя броней из славы, я оказался сильно ограничен во времени, по причине чего был не в лучшем расположении духа. Вместо того, чтобы заниматься интересующими меня темами, расширять свой магический арсенал, мне приходится сейчас стоять на квиддичном поле и проходить отбор в команду факультета. И все ради обеспечения необходимой мне известности и популярности, которые в определенной степени смогут даровать мне некоторые преференции в плане организации безопасности. А потому, я намеренно сейчас отбросили всякое стеснение и был излишне дерзок в своих словах. Конечно, можно было бы обойтись и без этого, не провоцировать народ и пройти отбор на общих основаниях, как того хотел Дирк, но это было слишком долгим процессом, да и такое мое поведение не должно сказать негативно на моей репутации, после того, как я смогу подтвердить свою уверенность в собственных летных навыках и мастерстве управления метлой. Ну что ж, нарушил возникшую тишину Трамп, раз ты так уверен в себе, то давай проверим, насколько ты хорош, как ловец. После чего обернулся к Адаму Спенсеру и со снисходительной улыбкой, которую видеть я был не должен, так как наш капитан команды был обращен ко мне затылком, он обратился к ловцу. «Адам, видимо, тебе придется сегодня размяться чуть раньше, чем мы планировали. Продемонстрируй парню, чего стоят твои мастерство и навыки». Адам был на 6-м курсе и на момент моего поступления в Хогвартс уже был ловцом нашей команды. А учитывая тот факт, что Слизерин вот уже на протяжении 7 лет был бессменным чемпионом Кубка Хогвартса, в 3 последних из которых мы брали первенство только благодаря нашему ловцу, мое посягательство на данную позицию в команде выглядело слишком самонадеянным. «Питер, одолжить мне на время свою метлу?» – обратился я к второкурснику, который ранее хотел попробовать пройти отбор, но не выдержал давления и во время прессинга Дирка изменил свое решение, отказавшись от этой затеи. «Обещаю, твоя метла не пострадает. Хочу, чтобы наше с Адамом соревнование проходило честно. Я не был знатоком метел, но мне хватало простой наблюдательности, чтобы отыскать среди метел, находящихся в руках слизеринцев, точно такую же, на которой рассекал небо наш ловец. А пока я буду соревноваться с мистером Спенсером, пусть моя метла побудет у тебя». Дожидаться ответа мелкого я не стал, так как, услышав мое предложение о том, чтобы на время подержать в руках мою метлу, он оказался потерян для мира, а потому, я без какого бы то ни было сопротивления забрал у мелкого его артефакт, взамен которого протянул свою ласточку, от которой Питер не мог оторвать своего взгляда и огромным трепетом принял в руки. Впрочем, не только он. Превалирующее большинство участников сегодняшнего отбора – уже действующие члены команды и простые зрители, что пришли поглазеть, также все это время нет-нет, да поглядывали на мою метлу. И сейчас все эти фанаты Квиддича черной завистью завидовали Питеру, которому выпала честь прикоснуться к легенде. Для всех этих одержимых полетами личностей, моя метла была круче любых даров смерти, либо других легендарных артефактов. Каким образом будет проходить мое испытание? Вернул я на себя внимание капитана, который, как и все тут присутствующие, жадным взглядом смотрел на Питера, который докатился до того, что уже начал гладить мою метлу, словно это был не простой спортивный инвентарь, а роскошная девушка в объятия возбужденного подростка, не верящего своему счастью. Да, испытание. С трудом переборов свои эмоции, Дирк вернулся в реальности с собственных грез. Я выпускаю снитча и начинаю отсчет до 30, после которого вы, ловец и претендент, можете приступать к его поимке. Соответственно, кто первый справится, тот лучший. Сколько раз мне нужно будет обставить Адама, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что я лучший? 3 раз будет достаточно, ответил Трамп под скрежет зубов Спенсера. А пока ты будешь занят своим испытанием, я займусь проверкой навыков загонщиков. Не думал же ты, что все будет так просто. Для того, чтобы полноценно оценить твои навыки, необходимо приблизить условия к максимально реальным. Во время настоящей игры у тебя не будет возможности заниматься только лишь поиском и ловлей снитча, нужно еще уметь избегать атак бладжером. Ясно. Но как по мне, 3 раундов маловато будет. 10 еще куда ни шло. Ха. 10. После такого заявления у меня все больше сомнений, а так ли ты хорошо знаком с Квиддичем? Мы не собираемся тут торчать до позднего времени. Даже 3 раза поймать снитч — это занятие уже минимум на пару часов поисков и догонялок. Адам не смог больше терпеть и высказался. Какие пару часов? У меня нет столько времени. Говорил же, что у меня еще имеются дела, которые намерен завершить до обеденного часа. А на чтобы 10 раз поймать снитч, мне потребуется не больше 1 часа. Хотя уверен, что могу и быстрее с этим управиться. Естественно, мои слова опять восприняли как бахвальство, хотя далеко не все. Я ведь за все эти годы в Хогвартсе никогда не демонстрировал надменность, не выпячивал своих достижений, а наоборот был скромен. Ни разу не был замечен за хвастовством. Так что мое нынешнее поведение и уверенность в превосходстве собственных навыков управления метлой нашли отклик у нескольких зрителей. И они, сопоставив всю имеющуюся информацию обо мне, предположили, что вполне может быть так, что это все не пустые слова. Но я не стал долго вдаваться в размышления на этот счет, так как пора было приступать к испытанию. 27, 28, 29, 30. И как только я увидел окончание отсчета, производимого Дирком и проецируемого перед нами при помощи чар иллюзий, я с Адамом мгновенно воспарил в небо. Снитч уже давно скрылся с наших глазах, и визуально его было невозможно обнаружить с той позиции, где мы сейчас находились. Но это касалось только обычного зрения, мое же астральное восприятие, которое в воздухе опиралось на соответствующую стихию, не упустило снитч, и я точно знал, где он сейчас находится. Хех, это будет весело, подумал я, уворачиваясь от бладжера, в который меня запустил Баррит. Ну никакой солидарности у засранца, а ведь мы с ним всего лишь претенденты, но он даже не думал делать мне каких-либо поблажек, и вместе с запущенным в меня мечом, от которого я легко увернулся, решил еще протаранить меня собой. Впрочем, у юноши не было никаких шансов против меня, как и у всех остальных загонщиков, которые упрямо игнорировали Адама, а все свое внимание уделили исключительно мне одному. Видимо, я знатно их раззадорил и даже разозлил, раз против меня решили играть столь грязно. Но все это фигня. Наоборот, я был этому только рад, ведь это была прекрасная возможность продемонстрировать зрителям все свое мастерство, уходя от атак со факультетников в замысловатых и невероятных кульбитах, совершая элементы высшего пилотажа и вместе с этим показать их несостоятельность против моего таланта. Чтобы поймать свой первый снитч, мне понадобилось всего 6 минут. Мог бы быстрее, если бы сразу же устремился прямиком к своей цели. Но зачем мне раскрывать все свои карты и вызывать ненужные вопросы у слизеринцев? И без того было слишком невероятным и подозрительным скорость, с которой мне удалось поймать снитч. Второй снитч я ловил чуть дольше, на него пришлось потратить 7 минут, и это вместе с полуминутой времени, отведенного для отсчета, пока мы с классом находились на земле, а Снитч улетал куда-то ввысь и подальше от нас. На третий я потратил 3 минуты, на четвертый 4, на пятый всего 2, на шестой 5, на седьмой 4, на восьмой 6, на девятый 8 и на десятый 9, итого в общем 51 минута на все про все. Последние несколько Снитчей, которые я ловил и приносил обратно к старту, сопровождались гробовой тишиной на земле. Если первые вызвали фурор и громкую реакцию, ведь в их представлении так быстро отловить золотой Снитч было нереально, то с каждой последующей оперативной оконцовкой наших с Адамом дуэлей становилось все тише и тише. «Держи, Дирк», — всучил я, теперь уже точно, своему капитану команды, что с шокированным лицом полного неверия в увиденное, смотрел на меня, словно я второе пришествие Христа. Испытание я прошел, а значит, на позицию ловца принят, и, получив от него скомканный кивок, сопровождающийся забавным сглатыванием, из-за чего кадык бедняги заходил ходуном, я, развернувшись в сторону Хаксмида, отправились в неприметную заводь, где последнее время предпочитаю видеться со своим фамильяром, но перед тем, как уйти, махнул слизеринцем рукой на прощание. Глава 46. Наследник Блэк, поздравляю, ты снова стал самой обсуждаемой личностью в Хогвартсе. Сразу же после того, как поцеловала меня приветственно в губы, произнесла встретившая меня в наших семейных апартаментах Дора, и надеюсь, оно того стоило. Она вроде бы как и обвиняла меня в ребячестве, но вместе с этим была довольна и горда тем, что у нее такой выдающийся супруг. Это было необходимо. Да и обсуждали мы с тобой этот вопрос по поводу моего желания обрести славу самого выдающегося ловца. Все это так, но это не отменяет факта, что ты опять оказался в центре внимания. И что мне на это было ответить? Я прекрасно понимал неудовольствие своей женушки насчет вновь разгоревшегося пуще прежнего интереса к моей персоне со стороны учеников, преобладающее число из которых женского пола. Но, увы, без этого было никак, и Дори придется приложить немало усилий над собой, чтобы держать в узде свою ревность. Это ведь никакой не феномен и вполне логичное следствие спортивной славы. Если спортсмен красив и демонстрирует потрясающие результаты, то большую часть его фанатской базы будут составлять лица противоположного пола. Вот и у меня, скорее всего, будет так же. Пока я шел через гостиную своего факультета, возвращаясь с отбора в команду факультета и последующей за этим встречи с фамильяром, от меня не укрылось, какими взглядами меня провожали слизеринки и что при этом они нашептывали друг другу. И это, блин, гордые и недоступные аристократки, подслушивая их эротические фантазии, которыми некоторые из глазеющих на меня девушек делились в тот момент с подругами, я чувствовал себя очень некомфортно. Нет, так-то это было ожидаемо. Чего уж стесняться и скромничать, ведь я даже на самый непредвзятый взгляд разительно отличался своей внешностью и фигурой в сравнении со всеми остальными здешними чистокровными. Я еще в самом начале своего знакомства с реалиями нового для себя мира, после того, как мне открылась память Андрея, обратил внимание на то, что все одаренные необычайно привлекательны. Никаких изъянов во внешности или уродств. И чем древнее династия, чем больше поколений одаренных предков у волшебника, тем он прекраснее. Но я даже на фоне цвета нации Оловянных островов был впереди их всех в этом отношении. Безупречно блондинистые волосы, словно арктический снег, льдисто-стального цвета глаза, излучающие силу и подавляющие мощью, идеально симметричные, рубленные, но не отталкивающие, а как раз совсем наоборот, черты лица, благодаря которым во мне сразу же угадывается скандинавская кровь, а широкие плечи на фоне узких бедер и мощных конечностей, когда все тело было увито стальной прочности мышцами, делало меня каким-то небожителем, который спустился на землю и теперь затмевает своей внешностью простых смертных. А ведь есть еще незримая аура, которую тоже не стоит сбрасывать со счетов, и что окружает меня, подавляя слабых духом, а вместе с этим, словно свет в ночной мгле, служит магнитом для мотыльков в лице незамужних дев. Дора, вот скажи мне, ты мазохиста? Как можно быть одновременно счастливой по поводу моей привлекательности и гордой, что я принадлежу только тебе, и вместе с этим беситься и шипеть на всех тех несчастных девушек, которых тянет ко мне, но кому ни за что не добиться взаимности от меня? Ответ же Доры был неоднозначным. Меня укусили в плечо, а после просто взяли и спрятали свое личико от моего взора, уткнувшись своей прелестной головкой мне в грудь. Эх, и вот что ты будешь с ней делать? Так-то, по первости, это было даже забавным, но когда это длится на протяжении уже нескольких лет, из-за чего мне приходится жить чуть ли не на вулкане, в зоне опасной сейсмической активности, то это начинает утомлять. Но, увы, так как мне никак не удавалось повлиять на отношение моей благоверной к ситуации, то приходилось лишь мириться с этим. Время было беспощадно к моим надеждам и чаяниям. Этой эфемерной величины категорически не хватало на все мои задумки и запланированные на этот год дела, которые я собирался осуществить. Не успел оглянуться, а уже завтра нам с Дрой, как, впрочем, и большей части студентов Хогвартса, предстоит возвращение домой на рождественские каникулы. За минувшие 3,5 месяца в школе я практически ничего не достиг, и все мои успехи на поприще расширения своего мистического арсенала заключаются в нескольких перемещениях через план воды в сопровождении моего фамильяра. Оказывается, Хельга не раз пользовалась водными тропами в качестве доступного способа скорого путешествия на далекие расстояния, но делала она это не самостоятельно, а пользовалась врожденным навыком своего духовного спутника, которому было под силу протащить за собой своего компаньона и вместе с этим уберечь Хельгу от тлетворного влияния энергетической среды стихийного плана. У меня же никаких проблем с тем, чтобы уберечься от негативного влияния водного измерения не было, так как мой астральный дух нес в себя высокое родство с данной стихией. Вот только из-за того, что помимо высокого родства с водой у меня в равной степени присутствовала близость еще с 5 стихиями – землей, тьмой, кровь, воздухом и огнем – я оказался слишком ярким и раздражительным объектом в энергетическом измерении воды, отчего привлекал ненужное внимание могущественных сущностей, обитающих там и которым очень хотелось меня сожрать. С одной стороны, имея астральное родство с водной стихией, я мог пользоваться данным способом перемещения через план воды, а с другой, был как бельмо на глазу и красная тряпка для быка, а все из-за наличия у меня в астральном теле яркого огненного пламени, стихии антагониста воды, и по этой причине самостоятельное путешествие через водный план мне было недоступно. Безопасно же я мог путешествовать через него только в сопровождении своего фамильяра, чья аура и присутствие размывала и приглашала мои собственные эманации. Ну а как только данная моя особенность была установлена, у меня возникли огромные сомнения в том, что затевать попытки самостоятельно осуществить путешествие теневыми тропами является хорошей затеей. Там ведь, в плане теней, проживают намного более кровожадные и злобные твари, и если моя особенность, присущая моему многополярному астральному телу, наделенного родством со множеством стихий, будет оказывать такое же влияние на обитателей измерения тени, как и на водных, то я точно подвергнусь немедленному нападению. В общем, мои попытки овладеть данным способом перемещения пока что пришлось приостановить, покуда мне было непонятно, каким образом можно обезопасить себя в стихийных планах и скрыть свое присутствие от местных обитателей, я туда точно не сунусь. А ведь это мое желание не было обычной блажью. В ситуации, в которой я ныне оказался, мне остро необходимо было иметь в рукаве козырь в виде возможности быстро и с гарантией покинуть любую локацию, чтобы была возможность, в том случае, когда мне будет угрожать опасность, быстро сделать ноги. Да и вообще, повышенная мобильность – дело в целом полезное. Эх, и кто бы мог подумать, что наличие сильного родства с несколькими стихиями может принести мне проблемы. А сколько бы я ни думал над тем, как можно справиться с этой ситуацией, все заканчивалось ничем, так как у меня не было нужных знаний и даже догадок, где их можно было бы отыскать, дабы помочь себе преодолеть это препятствие. То немногое, что мне было известно об астральной магии, мне досталось от Катары, которую некоторым приемам и техникам обучали Анг. Да только среди всего того немного, что знала Катара, не было ничего полезного для меня в данном случае. Я, конечно, мог скрывать свою сущность, натягивая на свою третью оболочку духовный доспех, который мог скрывать мое присутствие от всякого рода духовных сущностей. Вот только эта техника была действенна исключительно в астрале или же материальном мире. Если же дело касалось погружения в какой-то определенный стихийный план, который по своей природе является продолжением ответвления мира духов конкретного энергетического спектра, то там мой духовный доспех уже не был таким эффективным и мог меня уберечь разве что от внимания исключительно слабеньких сущностей, от которых бы я и сам без проблем отбился. Но ничего, на каникулах меня ожидает гильдийский экзамен на мастерство в зельеварении, который уже назначен и будет проходить в Берлине. А как только получу заветный перстень, то у меня сразу же появится много свободного времени, ведь не придется больше читать огромные талмуды по элискироведению с зельеварением и корпеть над котлом, когда за спиной стоит декан и дышит тебе в затылок. Матиус выдал Северусу полный карт-бланш и поручил тому проследить за тем, чтобы я каждый божий день не меньше чем по 3 часа практиковался в зелье и эликсироварении, а до кучи еще и в алхимии, дабы быть ему абсолютно уверенными, что его ученик и побратим без труда сможет сдать экзамен на мастерство. Обдумывая же свои дальнейшие перспективы, я завершил омовение в душе и, повернув краник смесителя, выключил воду и вылез из ванной. Сегодня я несколько припозднился с вечерней тренировкой, которую проводил в одиночестве, так как практиковался не в классической магии или же астральной, а был занят единением со своим фамильяром, пытаясь на пару со своим компаньоном придумать способ сокрытия в стихийном плане. Оттого-то Дори со мной оказалась сегодня не по пути, в связи с чем она решила пропустить вечернюю тренировку, так как передвигаться без меня одной, да по запретному лесу, где располагался наш тренировочный полигон, ей было запрещено. Вампиры так и не проявили своего интереса к нам, все так же оставаясь где-то в тени, но мы с семьей не обманывались на их счет и не теряли бдительности. Они определенно еще дадут о себе знать, отчего никто из нас все это время не расслаблялся. Больше же всего от положения повышенной боевой готовности пострадали члены семьи Танксов, так как среди наших близких оказались самой уязвимой целью. Увы, но Эдвард Тонкс был посредственным волшебником, который если и мог дать кому-то отпор, то только новобранцу Аврору. Это было пределом его волшебных навыков и способностей. С Андромедой же дела обстояли лучше, все-таки Блэки прирожденные боевые маньяки, в хорошем смысле этого слова. Но даже так, Энди все равно оставалась уязвимой, так как всегда находилась со своими сыновьями и случись нападение, она в первую очередь будет защищать своих детей, а это значит, что как минимум втрое ее боевой потенциал будет урезан. Гюнтера, естественно, такое положение дел категорически не устраивало. И если на Читу Тонкс ему по большому счету было если и не наплевать, вот только даже если с ними что случится, он конечно немного погорюет, но сильно убиваться по этому поводу точно не будет. Но его крестники, Майкл и Финиас, два маленьких метаморфа, на которых у деда большие планы, это уже совсем иное дело. Допускать повышенную угрозу их безопасности он не то чтобы не хотел, он не имел на это никакого права. Клятва хранителя магии крепко держала за тестикулы Гюнтера. Так что вполне естественно, что дед развил бурную деятельность по повышению мер безопасности своих подопечных, из-за чего вот уже как полгода, буквально сразу же после того, как мы с Дарой уехали на учебу в Хогвартс, семья Тонкс, в полном составе, перебралась на постой в наш дом в Люцерне. Это в Англии ему было не развернуться в плане организации полномасштабной защиты и возможности использовать все свои знания в этом направлении. Так-то, конечно, можно было бы поселить их в нашем доме, расположенном в Ричмонде, что воплощал в себе весь гений и мастерство, на которое был способен магистр ритуалистики, мастер магии крови и артефакторики. Но на это уже был не согласен Гюнтер. Дед любит тишину и жить под одной крышей с двумя непоседливыми ребятишками был не согласен. Касаемо же Читы Тонкс и необходимости покинуть Англию, то Андромеда восприняла вынужденный переезд вполне благосклонно, так как для нее безопасность детей была на первом месте, чего нельзя было сказать об Эдварде, который сильно расстроился по этому поводу, ведь ему пришлось прекратить свою юридическую деятельность. Это если коротко о днях минувших. А пока я предавался воспоминаниям, то вместе с этим занимательным делом, я неспешно почистил зубы, тем самым закончил свои дела в ванной и напоследок, глянув на себя в зеркало, провел рукой по короткому ежику своих волос. Оставшись же довольным увиденным в отражении, я в относительно неплохом расположении духа, отправились в спальню, где меня дожидалась Дора. С недавнего времени я сильно подсократил длину своей прически. Если раньше мои волосы были мне практически по плечи, то сейчас она в среднем не больше 3-5 сантиметров в длину. По факту, в принятом мною решении ходить с короткой стрижкой не было какой-то тайной подноготной и скрытого смысла. Руководствовался практичностью. Конечно, мне было известно, что традиционно, все волшебники, которые позиционируют себя могущественными одаренными, всегда являются обладателями длинных волос на голове и частенько отпускают бороды чуть ли не до пупа. Но в их случае, это необходимость. В моем же, это пустая блажь и позерство. С достижением определенного порога волшебной силы и контроля над ней, Волшебники могут насыщать определенные части своего тела магической энергией и впоследствии использовать их как накопители. Самыми же энергоемкими являются кости, кровь, внутренние органы. Вот только никто в здравом уме не будет применять их в качестве дополнительных энергетических резервов, которыми можно воспользоваться в затруднительной ситуации. А все потому, что если вдруг волшебник в порыве магической практики или иной мистической техники, пользуясь силой, хранящейся во внутренних органах, крови или тех же костях, вдруг ошибется и опустошит их по самое дно, то таким образом он может нанести себе физические травмы, несовместимые с жизнью. Кости в таком случае станут очень хрупкими и окажутся неспособны выносить на себе вес тела волшебника, из-за чего начнут ломаться и тем самым наносить увечья, могущие вызвать множественные внутренние кровотечения. Касаемо внутренних органов, то они просто начнут отказывать, а их ткани отмирать и разлагаться, отравляя уже все тело целиком трупным ядом. И таким вот методом исключения, самым безопасным вариантом, который можно использовать и применять в качестве накопителя магической энергии, являются волосы. Невелика будет потеря, если их полностью опустошить и тем самым уничтожить. Ничего страшного, новые отрастут. Но для меня это было абсолютно ненужной практикой. Я полностью контролировал резерв энергии, содержащийся в моей крови и костях. Органы тоже вполне масштабно и вместе с этим детально ощущал, но мне и первых двух вариантов было предостаточно. С кровью дело было ясным и понятным, откуда у меня такие высокие навыки тонкого контроля ее содержимого, это вампирское наследие, а вот с костями уже не совсем. Может быть, это тоже привет от дара крови, но скорее всего, в данном случае, это бонус, дарованный мне ритуал драконорожденного. Даже кости василисков возрастом в 1000 лет несут в себе магию давным-давно уничтоженных королей змей. Вот и я, видимо, смог перенять у фамильяра Салазара данную особенность, благодаря которой теперь могу не только пассивно и безгранично насыщать свой скелет магической энергией, но и использовать ее по назначению, когда это уже потребно мне. Оказавшись в спальне, я думал, что застану свою жену в постели спящей, но она сидела напротив будуара, перед зеркалом, и расчесывала свои роскошные волосы. «Позволишь?» Подойдя к своей ненаглядной сзади, я нежно перехватил ее занесенную над затылком ручкой с костяным гребнем, которым она собиралась совершить очередное священнодействие. «Конечно!» Услышал я наполненный нежностью ответ, а также увидел в отражении ее ласковую улыбку. «Моей малышке нравилось, когда я занимался ее волосами. Было в этом что-то очень интимное. Около 10 минут я был занят наведением порядка и во время этого процесса выпал в какое-то отстраненное, медитативно-созерцательное состояние, когда ничего в этом мире, кроме волос моей возлюбленной и гребня в руке, для меня не существовало. Магнус, что там, кстати, с просьбой крестного?» «Выполнил, угу». Пришлось возвращаться из неги ощущений шелковистости и нежности, дабы оказаться в реальности, ответить женушке. «Чернила собрал, только ума не приложу, куда он их столько тратит. В прошлом месяце я уже передавал ему несколько сотен литров. А ты что, забыл? Сам ведь давал разрешение поделиться этим ценным реагентом с Салимом и выдать несколько десятков флаконов с готовыми эликсирами из чернил своим азиатским слугам, КХМ. Да, извини». Руку удалось удержать, которая зачем-то вдруг захотела зарыться в волосах на моем затылке и почесать его. Мда, неловкая ситуация. Мастер Акклюмент, да умудрился взять и что-то забыть. Что-то совсем из головы вылетело. Видимо, слишком много думаю на посторонние темы и в целом нагружаю мозг. А это связано как-то с твоим хмурым настроением, которое у тебя возникает каждый раз после твоих тренировок с фамильяром. Сделала попытку отгадать предпосылки моего плохого настроения на протяжении последних 1,5 месяцев. Да, все никак не удается совладать с навыком путешествия посредством теневых троп. Не удается придумать способ, как мне безопасно погружаться в план тени и поэтому не привлекать к себе внимание местных обитателей. Дорогой, ну нельзя ведь так над собой издеваться, тебе отдых нужен. Сделай, пожалуйста, хотя бы небольшой перерыв. Хотя бы ради меня, если уж тебе самого себя не жалко. И меня не было никакой возможности проигнорировать просьбу любимой, когда ее голос был таким надтреснутым и полным горечи. Да и права малая, нужно дать себе немного отдыха. Хорошо, обещаешь? Тут же она оказалась лицом к лицу со мной, развернувшись на пуфике и пристально вглядываясь мне в глаза. Обещаю. Тогда тебя сегодня ждет награда, ответила мне чертовка, сбросив со своих плеч пеньюар и поймав мои губы своими. Утро 24 декабря у меня началось чудесно. На тренировку мы с Дрой идти не собирались, еще вчерашним вечером приняли такое решение, после того как чудесно провели время в постели и нежились в объятиях друг друга перед тем, как уснуть. Но как бы то ни было, а наш организм уже привык просыпаться с первыми лучами солнца, и сейчас, лежа в кровати, мы предавались безделью. Голова была пуста, а на душе было умиротворение от хорошо проведенной ночи с законной супругой и столь же превосходного пробуждения сегодня, которое сопровождалось ласками Доры, что очень быстро довели меня до оргазма и тем самым сняв утреннее напряжение. Впрочем, я в долгу тоже не остался и продемонстрировал своей благоверной всю свою нежность и любовь. Что думаешь по поводу планов деда насчет Финиаса? Оно нам точно необходимо, но долго наслаждаться созерцанием и ощущением роскошной фигурки под боком мне не дала виновница моего такого благодушного ныне состояния. И ее можно было понять, все же она очень сильно любила своих младших братьев, и их судьба была ей не безразлична. По крайней мере, это единственное, что нам пришло на ум. Увы, но негде нам больше искать информацию по вампирам, существовавшим когда-то в нашем регионе. В МКМ она хранится в архивах с предельным грифом секретности, и доступ к ней могут получить лишь начальники отделов, да и то, только после подтверждения председателя МКМ. Про Ватикан и вовсе говорить нечего, туда нам и вовсе хода нет. Но откуда Гюнтеру вообще известно о том, что такая информация по кровососам имеется в библиотеке рода матери? Ха, и кто из нас полукровка, Блэк? Я думал, ты уже давно ознакомилась со всем генеалогическим древом своего семейства, и тебе должна быть известна хотя бы краткая информация по самым выдающимся родичам, кто успел хоть как-то отличиться и засветиться. Ой, только ты не начинай, будто бы мне мамы было недостаточно. Она постоянно нудила над ухом и заставляла меня заучивать историю жизни великих Блэков. Трое из твоих предков, милая, во времена последней зачистки мира от вампиров, когда только созданный МКМ сотрудничала с церковью, заседали в комитете, который руководил совместной работой двух организаций. Так что если у кого-то в родовой библиотеке и могут храниться копии архивов совместной деятельности мракоборцев МКМ и паладинов Инквизиции, то это у Блэков. И кто бы сомневался, мои достопочтенные предки всегда стремились туда, где льется кровь. Мордредовы берсерки полоумные. Чем же Дора была так недовольна? Так решением деда сделать Финиаса наследником Блэк. Наши магистры уже полгода как роют носом землю, пытаясь отыскать следы или хотя бы намеки существования вампиров, но так и не смогли ничего обнаружить. Если бы не мои воспоминания, где я сражаюсь с Гансом, они бы и не поверили, что те вообще еще где-то остались на земле, не говоря уже о целом гнезде, которому как минимум 4 столетия. А от осознания бесполезности своих изысканий, душевное состояние взрослого поколения наших родичей лишь портилось. Ну так понятное дело, ведь кому будет охота жить в режиме постоянной паранойи, ежесекундно ожидая нападения кровососов, что просто обязаны были устранить разумных, которым стала известна тайна их существования. Вот у Андромеды и не выдержали нервы, когда она недавно, в один из вечеров за ужином, на котором присутствовал мой дед, созналась Гюнтеру в том, что в родовой библиотеке Блэков существует целый отдел, посвященный исключительно вампирам. Тогда же она и поведала крестному своих детей, откуда у ее рода такое огромное собрание различной литературы, описывающей природу древней напасти всего человечества, а также копия архива комитета по борьбе с данной нечистью, созданного под эгидой МКМ и Ватикана. Также ей было упомянуто, что там наличествуют папочки с делами нескольких высших, в том числе с их допросным листом. Вот только эта информация была нам недоступна, так как не имели в наличии возможность посетить данную часть библиотеки, которая была открыта только для лорда, леди и наследника рода Блэк. После того, как Гюнтер узнал об этом, он естественно незамедлительно поделился этими сведениями с моими наставниками, так сказать, ядром нашего неофициального, подпольного ордена по борьбе с кровососами. И уже втроем они пришли к единственному решению, каким образом можно получить доступ к этим сведениям, которые могут нам помочь в поиске вампиров. У нас в наличии есть 4 одаренных, что несут в себе кровь Блэков и могущих претендовать на титул наследника рода. Но Андромеда отпадала сразу же. Шанс принятия ее в качестве наследницы родовым камнем был минимален. Слишком взрослая она уже для этого. Увы, но наследником может быть принят одаренный, еще не достигший совершеннолетия. А ведь она еще и замужем по всем магическим канонам, что тоже служит существенной преградой. Дора также не подходила, но уже по другим соображениям. Мы ведь собираемся стать основателями нового рода, а будь она наследницей Блэков, это стало бы непреодолимым препятствием для наших планов. Вот и выходит, что в качестве претендентов можно рассматривать лишь Майкла и Финиаса. И из двух братьев самым приемлемым по множеству критериев был Финиас. Во-первых, он был младше Майкла, что более предпочтительнее. Во-вторых, не был помолвлен, род Блэк очень специфичный и мог воспротивиться назначать наследником Майкла, так как тот уже имел магические обязательства, которые не были утверждены на алтаре рода, а значит есть риск того, что они могут быть неудобны для процветания рода Блэк. И в-третьих, он был обладателем подходящего имени. Даже такая вроде как мелочь в виде звездного имени была веской и существенной деталью, должной в положительной степени повлиять на благополучный исход попытки сделать мальца наследником древнейшего и благороднейшего рода. Ну и как вишенка на торте, он является носителем родового дара Блэков, метаморфизма, плюс имеет очень высокий потенциал и в будущем обещает быть очень могущественным волшебником. Майкл тоже всем этим обладает, но про его недостатки уже было сказано выше. Конечно, может возникнуть вопрос, а как же Сириус? Ну так он ведь сейчас является всего лишь номинальным главой, так сказать, вынужденным. Сам-то он идиот, в свое время отказывался от данного титула и не раз прилюдно ругался и чуть ли не с кулаками набрасывался на людей, кто обращался к нему в соответствии с его титулом, а для магии рода, где намерение основа основ, это было очень существенным ударом по магической законности наличествующего у него сейчас титулу наследника. Шаткое оно очень, и хоть со стороны уже покойного главы рода Риона, придурка титула не лишали, но сейчас Сириус является наследником постольку поскольку, а все из-за того, что к камню рода больше не привязан ни один живой Блэк мужского пола. Сейчас, окромя Сириуса, только Андромеда, да Дора имеют закрепленную на алтаре связь с родом, подтверждающие их законную принадлежность к Блэкам, да только из-за того, что они уже замужем посредством магического бракосочетания, прав на род у них минимум и будь сейчас у рода Блэк действующий глава рода их бы даже этого минимума, который они имеют, сразу бы лишили, как это принято повсеместно, обрезали бы окончательно поддержку родовой магии. Почему же этого не сделали сразу, когда Арин, лорд Блэк, был жив, нам неизвестно. Также не в пользу Сириусу тот факт, что за время своего пребывания в Азкабане, он уже лишился возможности зачать ребенка. Он пустоцвет, а для магии рода это очень существенный недостаток, прямо-таки фатальный. В общем, если консолидировать все имеющиеся у Финиаса качества, то он сейчас самый подходящий кандидат на роль наследника, стоит которому только оказаться у родового камня, как он скорее всего тут же будет он им назначен. А вообще, в случае с побегом Андромеды, для рода Блэк это сейчас огромное благо, что она вышла замуж за маглорожденного. Все ее отпрыски вскормлены исключительно родовой магией Блэк. Так что в свете действующих обстоятельств, тех неблагоприятных условий, в которых оказался ныне род Блэк, поступок Риона, когда он не изгнал из семьи по всем правилам Андромеду, его решение уже не кажется таким уж глупым, безалаберным и недальновидным поступком. Если предположить, что он предвидел судьбу своей семьи, то он поступил очень умно и прагматично, оставив таким образом шанс для своего рода на возрождение через потомков Андромеды. И сейчас, лежа в постели со своей женой, я объяснял ей доводы деда и отсутствие иного выбора, как нам еще будет возможным пробраться в библиотеку рода Блэк. Не переживай, родная, твоему брату не грозит безумство. Когда ему придется принять на себя бремя наследника, а после главы рода Блэк, он не останется без поддержки. Тебе уж точно не о чем волноваться. Все с твоим братом будет в порядке. Мы ж не оставим его один на один с этой проблемой. А при наличии силы в лице трех магистров, один из которых крестный Финиаса и магистр ритуалистики в придачу, мы легко сможем избавить род Блэк от гнета родовых проклятий, давлеющих над ним. Все равно у меня на душе неспокойно. Все будет хорошо. Как мог, я пытался утешить и успокоить свою женушку, которая все никак не могла собраться и расслабиться из-за предстоящего нам на Йоль действа. Конечно, есть еще шанс, что ничего не выйдет и у нас не получится договориться с портретом Риона Блэка, но мы практически полностью уверены в своем успехе. У рода Блэк просто нет иного выхода. Покойный же лорд Блэк, точнее его портрет, был нам нужен ради того, чтобы узнать, где хранятся регалии наследника и получить к ним доступ. тех самых, от которых когда-то отказался Сириус. Без них нам будет не невозможно, но очень сложно провести ритуал принятия наследия подобающим образом, дабы магия рода Блэк согласилась назначить наследником Финиаса, не оказывая нам хоть какого-то сопротивления. Естественно, возрождать род Блэк мы будем не безвозмездно. С нас наследник, с рода Блэк вассалитит. Не сейчас, понятное дело, а когда у меня будет свой собственный род, но это дело ближайших нескольких лет. Затягивать нам с этим было не с руки, ведь где-то в тенях притаились вампиры, которые представляют нешуточную опасность, на фоне которых Эльбус со своими играми просто меркнет. Оттого-то мы и решили полностью пренебречь каноном. Плевать на Дамблдора, Сириуса и запланированную старым интриганом эпопею с побегом Сириуса из Азкабана и последующим его пребыванием на Гримма. Перебьются. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS Outhartaday Work 310692, глава 47. С Орионом мы договорились. Откройся. Прошипел я, обращаясь к стилизованной под змейку дверной ручке дома Гримма Плейс 12, чем вызвал немалое удивление у всей компании, с которой мы заявились в обитель древнейшего и благороднейшего рода Блэк. А все потому, что дверь открылась. Насколько мне было известно, она стала частью экстерьера дома Блэков несколько веков назад и была зачарована таким образом, что открывала доступ в дом только после идентификации кровного родства входящего с хозяевами дома. Но при наличии рядом четырех разумных, имеющих таковое, проблем с тем, чтобы войти в дом, у нас априори возникнуть не могло и не предвиделось. Да только после того, как складка пространства перед нами разверзнулась, явив нам скрытое пристанище Блэков, а я смог своим астральным восприятием более детально, так сказать, ощупать окружающее пространство в данном домене и обнаружил любопытные, родственные эманации, откликающиеся на мой мутантский дар, и мне сразу же стало ясно, что создатель дверной ручки был змеиустом. Оттого-то я и решил попробовать открыть дверь, минуя проверку на родство, воспользовавшись парсилтангом, и не прогадал, чем сильно удивил Андромеду. Она-то была уверена, что защита дома главной ветви рода Блэк была чуть ли не сокрушимой, и войти в него можно было только будучи кровным родичем. А оно вон как вышло. Очень любопытно. Интересно, кто же был этот затейник, что сделал Блэком такую явную подставу, создав очевидную брешь в обороне? И вообще, как-то не укладывается в голове абсурдность произошедшего. Паранойя среди аристократов цветет и пахнет, а тут такой поворот. Впрочем, не одна только Андромеда сейчас испытывала шок, Гюнтер от нее тоже не отставал. Еще перед тем, как соваться в вотчину Блэков, дед подробно расспросил Андромеду и выведал всю имеющуюся у нее информацию, касающуюся защиты и систем безопасности дома на Гримма Плейс. Мы, конечно же, были уверены в своих силах, но даже так, постарались учесть даже мизерный шанс того, что наши переговоры могут пойти далеко не мирным путем, а потому постарались максимально подготовиться к варианту силового решения возможного конфликта, если, конечно, нам вдруг не удастся договориться с Орионом полюбовно, и тот решил попытаться принудить нас к передаче Финиаса роду Блэк без всякой выгоды для нас, не соглашаясь с условиями, ради которых все это нами затевалось. «Ну вы чего застыли? Может, уже войдем?» – вопрошал нас самый непосредственный и расслабленный участник нашей честной компании, которому дела взрослых были до одного места. «Финиас, что я тебе говорила насчет того, чтобы ты держал рот на замке в компании старших?» Но пацана быстренько приструнила поборница морали и традиций, Андромеда. «Оставь уж мальца в покое, Энди. На правах крестного и защитника, в воспитательный процесс вмешался мой дед. И Финиас ведь прав. Негоже так долго нам стоять на пороге. Входим». И отворив широко дверь, Гюнтер, первым переступив за порог дома, оказался в широком коридоре, в конце которого на стене висел портрет печально известной Вальбурги Блэк, которая, даже не пытаясь разобраться, кто потревожил мертвецкий покой, когда-то полного жизни дома Блэк, тут же начав истерить и поливать нас отборной бранью. Вот только если вначале весь ее негатив был обобщенным, то стоило ей лишь увидеть Андромеду, как она незамедлительно обрушила весь свой гнев уже на мою тещу. А этого, как добропорядочный джентльмен, я уже позволить никак не мог. Немного концентрации и акцентирования своего восприятия на портрете, как он мгновенно вспыхнул белоснежным пламенем. Благодаря наличествующему у меня контролю, мне не составило труда сжечь последние материальные воспоминания, столь тесно связанные с тварью, которая в прошлом была инициатором и таким образом причиной страданий моей жены. В общем, организовал я уничтожение портрета столь деликатным способом, что даже стену не подпалил. Жар в 1500 градусов, это вам не шуточки, и не обладая я полной властью над ним, то даже зачарованным на неуничтожение стенам бы не поздоровилось. Благодарю. Неожиданно для всех нас прозвучало от стены справа, обернувшись на которую мы увидели портрет, с которого на нас с любопытством и благодарностью глядел искомый Орион Блэк, последний из лордов Блэков собственной персоной, что при жизни мне житья не давала, что после смерти покоя от нее не было. Ох, прошу прощения, где же мои манеры? Всем доброго утра. Для дома Блэк великая честь принимать в своих стенах трех магистров и их сопровождающих. Орион Ригель, лорд Блэк, и нам очень приятно с вами познакомиться. Инцидент с сожженным портретом в Альбурге поднимать никто из нас не стал. Меня зовут Гюнтер Штраус, магистр ритуалистики и по совместительству крестный троих потомков вашего почившего рода. Дед не стал придерживаться этикета, а точно обозначил положение, в котором ныне находится род Блэк, не щадя тонкой душевной организации почивших предков этого дома. Рядом же со мной, дед кивнул в сторону побратима, магистр зельеварения Матиус Белуссиа, чье имя не составило равнодушным астральный отпечаток Ориона, который вроде как обладал лишь подобием урезанных эмоций своего оригинала, но даже этого оказалось достаточно, чтобы бурно отреагировать на известие о том, какие гости сегодня пожаловали на Гримма Плейс. И, теперь уже кивок в сторону ливанца, магистр Салим ибн Хадиджа ибн Абдуллах ибн Ханбаль, глава гильдии целительства Ближнего Востока, а также наши сопровождающие. Андромеда в представлении не нуждалась, впрочем, как Эдвард, лицо которого почившему роду Блэк должно было быть известно. Нас же, детей, дед представлять Ориону не стал. Кричер громким голосом призвал единственного домового эльфа на службе рода Блэк: «Орион, проводи гостей в изумрудную гостиную. Уверен, что она должна прийтись по душе Змееусту». Ну, я и не думал, что мои фокусы снаружи дома окажутся незамеченными Орионом, так что я даже бровью не повел на слова лорда Блэка. Это распространенная практика, когда при наличии в доме живых портретов, их используют в качестве администраторов систем безопасности. Но вернемся к происходящему. Следуя за нашим проводником, я удивлялся разительным переменам, которые случились с Кричером. Я уже имел удовольствие просматривать в омуте памяти воспоминания Андромеды, в которых фигурировал данный домой эльф, и везде на них он выглядел неадекватным. И сейчас я задавался вопросом, почему вдруг он так разительно преобразился, перестав ворчать и даже выглядеть стал лучше. Неужели его безумство было как-то связано с Вальбургой?